Наши взгляды встретились, и она улыбнулась мне отчужденной улыбкой. «Вы хорошо спали, мистер Девери?» Красный свет был включен. «Благодарю вас, прекрасно. Пахнет аппетитно. Как вам эти яйца?» «Не терпится попробовать». Я испытывал к Бет такую страсть, что мне хотелось немедленно схватить ее и провести руками вдоль очаровательной продолговатой спины до самых ягодиц. Но ее холодный взгляд остановил меня. «Привет, Кейт!» Я разочарованно обернулся. В дверях кухни стоял маршал. Учитывая, в каком состоянии он находился вчера вечером, выглядел он совсем неплохо. Он положил тяжелую руку мне на плечо. «За едой поговорим!» Он радостно улыбнулся Бет. «Скоро будет готово!» «Вот-вот!» Мы прошли в столовую. Стол был накрыт. От кофеварки пахло кофе. Лежали тосты, и едва мы уселись, вошла Бет, поставившая перед нами яичницу с беконом. «Я тебе говорил», — улыбаясь, обратился ко мне маршал. «Ты только посмотри. У меня надежная жена». Я ничего не ответил. «Фрэнк, мне надо поработать в саду», — сказала Бет своим волнующим голосом. Пожелав нам приятного аппетита, она ушла. «Она все время трудится в саду», — сказал маршал, наливая кофе. «Ну что, Кейт, принимаешь мое предложение?» «Идиотом надо быть, чтобы от него отказаться, правда?» Он окинул меня взглядом и стал намазывать масло на тост. «Да уж, конечно. Ладно, я хочу, чтобы ты отвез меня на станцию. Сегодня утром у меня дела во Фриско, но я вернусь на поезде в 12:30. Встреть меня, пообедаем, а потом мне нужно поговорить с Олсоном». «Отлично, мне тоже нужно будет поговорить с Райдером». Маршал отмахнулся небрежным жестом. Он уже вел себя как миллионер. «У тебя будет все утро». Я решил пустить пробный шар. «Фрэнк, мне сегодня пришла в голову идея», — сказал я. «Не хочешь ли ты выкупить бизнес Райдера? Насколько я знаю, это дело надежное. Оно может принести тебе определенный доход. Если хочешь, я подсчитаю точно, и вечером сможем об этом поговорить». Он запихивал в пасть яичницу с беконом. «Это неинтересно. Послушай, Кейт, я собираюсь стать большой шишкой. Занюханный бизнес Райдера меня не интересует». Я кивнул. «Тогда еще одно предложение, Фрэнк. Городской комитет по планированию...» «Ты тоже об этом слышал?» Маршал ухмыльнулся. «Об этом их занюханном парке с аттракционами? Они могут о нем забыть. Я не хочу ничего делать для Викстеда. Категорически». «Не вздумай его недооценивать». «Я просто подумал, а вдруг ты заинтересуешься?» «Ладно. Я не против, чтобы ты подкидывал мне идеи. Но Викстед исключается». «Ладно, Фрэнк, это твои деньги». Я глотнул кофе и продолжал. «Этот парк аттракционов может превратиться в чертовски хорошее вложение капитала. Я имел дело с такими проектами, когда работал у Бартона Шармана». «Прекрасно. Значит, это будет чертовски хорошее занюханное вложение капитала. Но я в нем не заинтересован». Он вгрызся в тост. «Я тоже в кое в чем разбираюсь, Кейт. Мой бизнес — продажа недвижимости. Я знаю, что можно получить, вложив $1 000 000. Повторяю, я не хочу и слышать о Викстеде». Как и предупреждала Бет, им будет трудно манипулировать. Мне на ум пришла прежняя мысль. «Сделай одолжение, сдохни». «Ты босс, Фрэнк». «Точно». Он отодвинул свой стул. «Пора ехать. У меня много дел». Не попрощавшись с Бет, я отвез маршала на станцию. Потом подъехал к автошколе. Хотя было только без четверти 9, Берт уже сидел за своим столом. Я объяснил ему ситуацию. Я сказал, что маршал хочет, чтобы я стал его шофером, что он будет платить мне $700 и предлагает делать карьеру вместе с ним. Я выложил на стол все карты, потому что мне нравился Берт, и я не хотел его обманывать. Берт, ты знаешь о моем прошлом. Фрэнк тоже о нем знает, — солгал я, — и я должен воспользоваться этим шансом. Берт посмотрел на меня, и в его взгляде отразилось все его разочарование. — Я понимаю, Кейт. Что ж... Он поднял руку. — Том будет вести занятия по вождению. Думаю, теперь мне придется повременить с выходом на пенсию. Он покачал головой. — Каждый сеет на своем поле. Раз ты нашел то, чего хочешь, я все понимаю. — Я тебе говорил, Берт, я бродяга. Он кивнул. Вот и все. Мэйзи пожала мне руку, а Том Лукас похлопал меня по плечу. Я почти жалел, что ухожу. Это были хорошие люди. Направившись к машине, я вдруг сообразил, что больше не могу ею пользоваться. Я стоял на улице, соображая, как мне быть, когда рядом затормозил Том Мейсон в своем пыльном форде. «Привет, Кейт! Ты выглядишь так, будто у тебя проблема!» Я подошел и наклонился к окну его машины. «Никаких проблем, Том. Как твои дела?» «Мои? Не могу пожаловаться. Ты хочешь куда-нибудь поехать?» «Не сейчас». Я обошел вокруг машины и уселся на пассажирское сиденье. «Том, я хочу поговорить с тобой». «Говори». Он с интересом взглянул на меня. Я без обиняков объяснил ему ситуацию. Рассказал о том, что маршал нанял меня работать у него шофером, что по получении наследства он намерен расстаться с Викстедом, о том, как я расписывал ему выгодность вложения капитала в парк аттракционов и как он на это реагировал. «Так что, Том, — закончил я, — может быть, позже мне удастся что-нибудь сделать, апеллируя к его здравому смыслу, но пока ничего не получается». На его лице отразилось разочарование. «Но понравится ли тебе быть его шофером, Кейт? Я слышал, что Берт предложил тебе стать его партнером». «Все верно, Том, но я ведь птица перелетная. Некоторое время поработаю у маршала. А это должно быть интересным». Я открыл дверцу Форда. «Я просто хотел, чтобы ты знал. Расскажи Джону и мистеру Олсону». Я распрощался и направился к стоянке такси, чувствуя, что на меня смотрят все прохожие.